Плюсы и минусы личной заинтересованности. План беседы с Фохтом был в голове у Штирлица. После работы с архивами в берлинских библиотеках, после встреч с Мельником, Бандерой и после бесед с Дитцем, который еще с Загреба затаил против чиновника из розенберговского ведомства тяжелую неприязнь, Фохт встретил Штирлица подчеркнуто радушно, распахнул створку стеллажа, где за корешками книг был встроен большой буфет, предложил на выбор французский коньяк, шотландские виски и джин. Рассеянно попросил мужчину-секретаря приготовить две чашки крепкого кофе и, полуобняв оберштурмбанфюрера, подвел его к старинному, с высокой спинкой, кожаному креслу. «На вас не действуют заботы», — сказал Фохт, рассматривая лицо Штирлица. «Я завидую вам. Вы словно бы отлиты из бронзы». «Я поменяю имя на Цезарь», — пообещал Штирлиц, наблюдая за тем, как Фохт картинно смаковал коньяк. «Вейзенмайер вчера получил новый титул», — сказал Фохт. «Теперь после победы в Хорватии он посол для особых поручений. Можете отправить поздравительную телеграмму». «Непременно. Он способный человек. Жаль, что его здесь нет. Я думаю, вы достаточно серьезно знаете славянскую проблему, чтобы здесь заменить Вайзенмайера. Никогда не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите правду. Шутка тоже может быть правдой и наоборот. Я, знаете ли, прагматик-метафизик, а Вайзенмайера отличает дерзость. Что-то я не очень вижу разницу между метафизикой и дерзостью. Разница очевидна, Штирлиц. Метафизика есть нечто среднее между идеей и творчеством, между страстью и логикой. На мою долю все больше выпадает взвешивать возможности. Никому не признавайтесь в этом, Фохт, никому. Вас тогда сожрут с костями. Если вы определяете свою функцию лишь как человек, оценивающий возможности, тогда вам не позволят высказывать точку зрения. Вы обречете себя на положение вечного советчика. А вам, как и любому нормальному человеку, хочется быть деятелем, нет? Нет, устало солгал Фохт. Больше всего мне хочется спокойствия, чтобы никто не дергал по пустякам и не мешал делать мое дело, наше общее дело. По-моему, вы очень здорово отладили дело, судя по моим встречам с Мельником и Бандерой во всяком случае. Вы с профессором Смальстоцким не познакомились? Нет, кто он? Он назначен в украинский отдел Министерства Восточных Территорий. Он по-прежнему боится своего провала с Дитцем в Загребе, понял Штирлиц, наблюдая за лицом Фохта. Он очень боится меня и не любит, потому что я один знаю, что именно он виноват в гибели столь нужного нам подполковника Косарича. Поэтому он так доверителен со мной. Он хочет, чтобы я поверил в него. Тогда, по его логике, мне будет невыгодно помнить. Мне будет выгоднее забыть. «Это что-то новое в нашей практике», — сказал Штирлиц. «Впрочем, министерство-то новое. Славянин — штатный сотрудник». «Занятно, нет?» «Смальстоцкий — личность особая, чудовищная. Говоря откровенно, личность». Он был министром иностранных дел в правительстве Петлюры, и вместе с ним ушел в Польшу, и там стал осведомителем второго отдела польского генерального штаба. Собственно, именно он стоял у колыбели организационных форм украинского национализма в Польше до тех пор, пока Пилсудский помогал националистам, рассчитывая обратить их против Советов. Но когда мы смогли обратить ОУН против Польши, Смальстоцкий встретился с нашими людьми, отдыхая в Мариенбаде. Меня он поражает. Эрудиция и при этом хулиганский, если хотите, цинизм. Я ни от кого не слыхал столько гадостей про украинцев, сколько от него. И вы ему верите? Вопросами доверия у нас занимается гестапо. Фохт поморщился. Дитц, по-моему, превосходит самого себя. Пустил он пробный шар, не выдержав полной незаинтересованности Штирлица. Он очень ловко работает с группой Мельника. Мельник связан со Стоцким или автономен? Они не могут быть связаны друг с другом. Они готовы перегрызть друг другу глотку. Лет спать корона Гетмана.